Глава 12. В конце концов, все мы лжем. В жизни так стремительно не собиралась. Честно, даже в то утро, когда проснулась в кровати с врагом, я так не спешила, как сегодня. Пока мы ехали в экипаже, я чуть ли не дрожала от нетерпения, чем явно раздражала начальство. Еще ничего точно не установлено. Знаю. Кат, мы с самого начала обсуждали вероятность, что маньяк и вампир, что напал на тебя, это разные личности. Конечно, конечно. Поняв, что убеждать меня бесполезное дело, Даркан махнул рукой и промолчал остаток пути. А я все это время нервно размышляла. Да, кроме пары слов и косвенных улик, у меня не было никаких доказательств. И все же слишком странно. Я проклинаю вампира насмерть, и после этого в городе начинают умирать эльфийские полукровки. Совпадение? Серьезно? Если бы я хоть на мгновение засомневалась, что напавший на меня урод мертв, то сразу бы провела эту параллель между нападениями. Да и в этом задержании подозрительно решительно все. С чего бы вампирам убивать своего же? Как они оказались рядом в момент нападения? И случайность ли, что предполагаемого маньяка убили на следующий день после нападения на меня? По мне, так все это выглядело качественным заметанием следов. Но доказательств, кроме интуиции и красной нити, подтверждающей, что мой проклятый жив, нет. И я очень надеялась обнаружить их на месте. Стоило экипажу остановиться, как я первая выскочила наружу и сразу же попала в объятия верного напарника. «Тпру, лихая!» — перехватил он меня за талию. «Спешить уже некуда, все, кто могли, умерли». Я попыталась выглянуть из-за широких плеч оборотня, чтобы рассмотреть прикрытое плотной тканью тело на каменной брусчатке, но безуспешно. «Кот, или ты сейчас уйдешь с дороги, или я накостыляю тебе даже одной рукой». «Что одна, что другая. Это твоя благодарность за то, что я несколько часов слушал угрозы и обещания расправы, пока сопровождал Силли к родственникам». «Женщины рода Ладеус, откуда у вас такое пристрастие к насилию? Вы же эльфийки!» «Конор!» «Кат, там ничего хорошего!» Посерьезнел друг. Отстранившись, он переложил руки мне на плечи, все еще удерживая на месте, и строго заглянул в глаза. «Я понимаю, что надеешься сейчас найти труп своего главного врага, но боюсь тебя разочаровать, это не он». Едва не ляпнула, что это мне уже прекрасно известно. Хранить секреты от верного напарника оказалось странно и весьма неприятно. «Пожалуйста, возьми себя в руки и постарайся воспринять это дело отвлеченно, как любое другое из наших предыдущих. Кот, хватит разглагольствовать. Просто расскажи, что тебе известно, и проводи к телу». «Ладно». Вздохнув, друг отпустил меня, позволив проскользнуть к брезенту. Затаив дыхание, я сделала несколько шагов к телу и, опустившись на корточки, приподняла край ткани. «Осторожнее!» — буркнул Конор над головой. «Не уничтожь наши главные улики». Да, солнце, непривычно яркое после недели пасмурной погоды, вполне могло попортить даже мертвого вампира. Впрочем, даже то, что я видела, было испорчено достаточно, чтобы заставить меня чувствовать досаду. «Какого?» — пробормотала я, с недовольством рассматривая окровавленный обрубок шеи и полное отсутствие головы. «Вампирам пришлось изрядно потрудиться, чтобы скрутить нашего маньяка», — сухо заметил друг. «Так что предъявлять претензии по поводу тела не в наших интересах». «Так, ладно», — положив ткань обратно, я поднялась на ноги и обернулась к скривившемуся оборотню. «Давай с самого начала. Что, как и почему?» «Без проблем, только давай отойдем». Бросил он на меня мученический взгляд, прикрыв нос ладонью. «А, ну да, вампир, может, и не совсем живой изначально, но окончательно умертвленный пах, как любое мертвое тело». Вслед за другом я отошла в тень ближайшего дома, попутно оглядевшись. «Район, на первый взгляд, не определишь. Обычная жилая улочка. ряды невысоких домов с сонными жителями, что выглядывали из окон, привлеченные шумом с улицы, пара продуктовых лавок с обеспокоенно косящимися в нашу сторону владельцами. В целом ничего примечательного. Не считая, конечно, сотрудников магика, стражи и вампирского трупа посреди спального района в этот ранний час. Краем глаза отметила, что мрачный Сайлос уже слушал доклад о происшествии от Крастена. «А как вы оказались здесь раньше?» «Демон наш дежурил сегодня», — широко зевнул друг, от души клацнув челюстью. «А меня после жаркого общения с Силли не тянуло спать. Так что я предпочел вернуться и поработать. Думал где-то перед рассветом уйти на пару часов. Ну, как видишь». «Даже стыдно стало. Пока они работали, я сначала напивалась в компании ведьмы, а потом целовалась с Дроу. Так и знала, что служебный роман ни к чему хорошему не ведет». «Ладно, что у нас есть?» Встряхнув головой, выкинула я самоуничижительные мысли, чтобы сконцентрироваться на деле. «В общем, после того, как мы сообщили в общину о появлении маньяка, старшие решили принять решение организовать в центре ночной патруль из проверенных вампиров с целью изловить позорящего их общество. И сегодня одной парочке повезло. Они увидели, как черная тень ухватила идущую по улице эльфийку и затащила в переулок». Кивнул друг на узкий промежуток между домами, рядом с которым лежало тело, с глухими стенами и мусорными баками у тупика. «Прямо случайно наткнулись?» — неверяще вскинула я брови. «Похоже, да». «А что эльфийка делала в этот час на улице? Тоже, что ли, ночная бабочка?» «Нет, это приличная. Шла с ночного дежурства привычной дорогой. Здесь недалеко университет и госпиталь». Проследив его взгляд, я чуть не вздрогнула, заметив знакомые высокие шпили над крышами. Университет целителей. Тот самый, в котором учатся Силли, а в госпитале отрабатывает практику. «Да, в тот момент я тоже перестал жалеть об этой слишком долгой поездке до твоих теток», — мрачно кивнул Конор, явно понимая охватившее меня чувство. «Продолжай», — сипло попросила я. «В общем, наши добровольцы за странной парочкой проследили и, поняв, что это не влюбленные, а вампир уже вгрызся в девушку, поспешили отнять добычу у психа». «Эльфийка цела?» «Да, вовремя отняли. Перепугана, в шоке, немного подрали шею, но она даже сама умудрилась ее залечить, пока герои разбирались с будущим трупом. Сейчас спит в нашем экипаже. Ведем вас в курс и поедем показания оформлять». «Хорошо, тогда вернемся к вампирам». «А что с ними?» «Эти двое попытались сначала маньяка скрутить, но он оказался слишком силен и агрессивен. В итоге с большим трудом и неслабыми травмами, честно, потрепало их знатно. Им удалось его окончательно упокоить». «Да уж, это я заметила», — вздохнула с досадой. «Голова-то где?» «Там же, под тканью. Поверь, тебе это не понравится». Его слова заставили меня насторожиться. «Что?» «Нам удалось установить его личность, причем довольно быстро». «Кто?» — на выдохе подалась я вперед. «Кат, это Гелис», — посмотрел он на меня с жалостью. В первое мгновение я не поверила ему. Но ошибиться Конор не мог. Видел гада лично. И все же... «Стой, Кат!» Но я, не слушая, уже направлялась обратно к телу. Определить, где именно под этой бесформенной кучей ткани покоится голова, было сложно, поэтому я просто взялась за ближайший край, решив обойти тело кругом. Увы, головы там не оказалось, зато я нашла кое-что другое и зависла. Неплохая регенерация, но все же до старшего в полной силе не дотягивает. Обернувшись и подняв взгляд, я заметила Даркана, мрачно разглядывавшего открывшуюся нам руку. Белые кости местами проглядывали на сочленениях и кончиках пальцев, а в остальном ладонь уже была затянута пучками мышц и сухожилиями, хотя кожа не начала нарастать. Руке все же еще не хватало мяса и сосудов. «Как-нибудь можно определить, как давно он начал отращивать эту руку?» — мрачно уточнила я у начальника. «Вряд ли. Здесь все зависит от индивидуальной силы. А так как он уже мертв, едва ли мы сможем измерить уровень его способностей. Оставив в покое руку, я поползла дальше, пытаясь отыскать голову. И, наконец, нашла. Разбитое лицо, сломанный нос, застывший в оскале рот, пустые глаза. Увы, несмотря на сильно подпорченный вид, ошибиться было невозможно. «Как удачно его впечатали лицом в брусчатку где-то в процессе схватки», — скривилась я и с легкой брезгливостью полезла исследовать перекошенный рот. «Плохо, что нет перчаток, но ожидать стороннего заключения слишком долго и нервно». «В смысле?» — мрачно уточнил Даркан у меня над головой. «Клык. Тот самый, что я уже когда-то сломала ему, и тот же, что был отличительной чертой нашего маньяка. Он выбит». Приоткрыв двумя пальцами оторванный голове рот, я продемонстрировала зуб, а точнее то место, где он должен был находиться. «Не правда ли удачно? Как думаешь, если мы заставим стражей осмотреть всю эту улочку, они его отыщут?» Со скепсисом усмехнулась я, поднимаясь на ноги и вытирая испачканную руку об брюки. «Сомневаюсь», — нахмурился Сайлас, а после внимательно посмотрел на меня. «Кат, ты же понимаешь, что это не доказательство? Его правда могли выбить в драке. И мы предполагали, что маньяк, возможно, именно Гелис». «Да, но вдруг мы не одни посчитали его удачным кандидатом», — пробормотал я себе под нос, с досадой рассматривая прикрытое тело. Красная нить на плече осталась к нему безучастна. Может, он и наш маньяк, но моим личным кошмаром он быть никак не мог. Пока я отдыхала от нехватки крови в борделе, его упаковывали в экипаж, чтобы увезти в отделение стражи. Проклятье, и правда, как же удобно. Он знал о нападении на меня. Он мог быть свидетелем того, что Конор вытащил мое бесчувственное тело из борделя, а значит, мог знать запах моей крови. Он ненавидел меня и даже угрожал лично. Если бы я не знала про существование проклятого вампира, то едва ли бы сейчас сомневалась, так все удачно складывалось. «Кат, тебе придется принять возможность того, что маньяк и напавший на тебя вампир могут быть разными личностями», — строго посмотрел на меня Сайлас, явно заметив сомнение. «Может быть, проклятый тобой еще жив, но сильно ослаблен и не имеет отношения к нападениям. В любом случае, я обещаю, мы найдем его и заставим ответить. Но пока стоит исходить из имеющихся у нас фактов. Нет доказательств, что это нападение лишь инсценировка. Так что мы будем считать, что Гелис и был нашим маньяком». Вот это самое гадкое. Как доказать, что не этот урод нападал на девушек, если он это сделал, и тому есть свидетели? Отметины зубов не помогут. Характерный клык потерян. Укус на шее пострадавшей девушки тоже не поможет. Она себя излечила. И даже эта проклятая рука нам не... «Стой!» — ухватила я Сайласа за руку. «У нас есть доказательства, что это не он». Дроу нахмурился, а в глазах его читался скепсис. Украдкой оглянувшись, я потянула его за ворот камзола и силой заставила склониться к себе, чтобы дотянуться до острого уха. «Ритуал ведьмы», — зашептала я. «Он ведь сработал? Значит, те отрубленные пальцы и правды принадлежали тому, кто напал на меня год назад. Но связь не пропала и никак не среагировала на Гелиса. Значит, его заново отросшая рука — это лишь попытка нас обмануть». Отступив, я отпустила мужчину и с надеждой заглянула ему в глаза. Даркан был чрезвычайно мрачен и о чем-то напряженно размышлял. «Кат, тогда, чтобы доказать подставу, нам придется раскрыть». А вот здесь я выдала ему одну из самых коварных своих улыбок. «Не обязательно». Мужчина удивленно вскинул брови. «У меня есть другой способ доказать это. Но сначала нужно уточнить. Мы должны будем вернуть вампирам тело?» «Скорее всего. Все же он отпрыск одного из совета, а это...» «Политика», — поморщилась я. «Ладно, но как думаешь, Они заметят, если у него будет не хватать пары пальцев. Дроу обескураженно уставился на меня. Даже стало приятно, что я смогла удивить его не только безрассудной отвагой и пьяным стриптизом, но и профессионализмом. «У нас есть отрезанные пальцы. Если они принадлежат Гелиосу, то новая рука должна полностью соответствовать старой. Достаточно их сравнить, и мы докажем, что не он пытался напасть на меня прошлой ночью». Осознав сказанное, Сайлас оскалился в не менее злорадной улыбке. «Пожалуй, потерю пары пальцев мы сможем замять. Так, быстро собирайте тело и в морг. Чем быстрее получим доказательства, тем лучше». «Ага». Я огляделась, прикидывая, кого из патрульных можно приобщить к делу транспортировки трупа, и тут взгляд зацепился за алое пятно на брусчатке недалеко от тела. Растоптанный букет роз, перевязанный обычной черной ленточкой. Но у меня от этого взгляда на него дрожь пробежала по позвоночнику, потому что цветы были мне знакомы. Медленно, не слыша кликнувшего меня дроу, я приблизилась к помятому букету. Склонившись, коснулась самого целого из бутонов и послала талику свои силы. А получив отклик, отпрянула от цветов, словно от самой жуткой гадости. «Кат!» — темный ухватил меня за плечи и резко встряхнул, приводя в чувство. «Что-то не так?» «Цветы! Они из того же куста!» — пробормотала я. «Что?» «Эти цветы такие же, как те, что стоят у нас дома, которые уже пару недель нам приносит поклонник Силли», пробормотала я, чувствуя, как меня едва ли не дрожью колотит. «Пресветлый лес, какой из меня следователь! За все это время я так ни разу и не удосужилась обговорить с сестрой ее настойчивого поклонника. И очень зря». Даркан мысль мою подхватил мгновенно и тут же помрачнел. «Спокойно, Кэт, Силли все в порядке. Она с моей матерью и твоими тетками под надежной защитой». Сразу же понял причину приступа паники дроу. «А могла бы уже лежать мертвой и растерзанной где-то в переулке». «Перестань». Еще раз встряхнули меня за плечи. «Сейчас не время для этого. Побояться за сестру ты сможешь уже после того, как мы поймаем этого урода. Лучше вспоминай, когда цветы появились в первый раз». «Не уверена». Растерялась я под требовательным взглядом дроу. «Где-то перед убийством посольской служанки точно». «А это значит, что уже тогда вампир присмотрел мою сестру? Пресветлый лес, все это время моя сестричка ходила по острию ножа, а я даже не потрудилась хотя бы спросить ее про поклонника». «Вспоминай точнее, это важно». Я зажмурилась, пытаясь в ворохе воспоминаний открыть нужное. Перед глазами всплыло недовольное лицо Конора, сверлящего взглядом букет в вазе. «Через день после того, как мы накрыли бордель утром. Хотя вечером, когда я возвращалась, их вроде не было», — нахмурилась я. «Поздравляю, Кат. За сестру можешь не волноваться. Эти цветы были тебе», — неожиданно заявил Сайлас. «Что?» «Подумай сама. Ночь после борделя ты провела у меня и только следующим вечером вернулась домой. А наутро у вас появился букет в коридоре. Скорее всего, Силли просто утром нашла его на пороге, как и все последующие разы. Думаю, наш маньяк был тогда в борделе перед задержанием и, как и ваше первое задержание, смог уйти. Но перед этим все же заприметил подходящую эльфийку». И мне тут же вспомнился пристальный взгляд, что сверлил мне затылок в том общем зале. «Неужели он уже тогда присмотрел меня для следующей жертвы? И получается, все это время он знал, где я живу, следил за моим домом, видел, как и когда приходит Силли. Кажется, у меня аж руки затряслись и волосы встали дыбом». «Отставить панику, Ладеус!» — сурово прикрикнул на меня дроу, возвращая в чувство. «В конце концов, вы обе остались целы, а это главное. А у нас появилась еще одна зацепка». Я подняла на дроу недоуменный взгляд. Потом покачал он головой. «Взяла себя в руки?» Я неуверенно кивнула. Осознание того, как близка была к тому, чтобы потерять сестру, все еще отдавалось ледяной дрожью в сердце. Но Сайлас прав. Какие бы планы ни лелеял на наш счет безумный вампир, они не сбылись. Сестра в безопасности, а значит, сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы обезвредить эту тварь. Значит, действуем по обговоренному плану. Забирай тело. Делайте, что хотите, но добудьте нам доказательства подлога. Мы настолько спешили использовать появившееся преимущество, что Даркан даже согласился отпустить меня от себя. Я поехала изучать тело вместе с заботливо припрятанными за пазухой пальцами, а начальник отправился допрашивать героев. Хоть маньяк был подставным, но он все же напал, а вампиры слишком удачно проходили мимо. Парой ночей ранее, когда закусить хотели мной, никакого патруля поблизости не наблюдалось. И оставался еще главный вопрос. Как Гелиса заставили изобразить нашего маньяка? Так что начальнику было чем заняться, а мне предстояло выжать все возможное из вампирского тела. Тщательно укутав труп в плотную ткань и закрыв все окна шторами, мы доставили его в морг, где меня уже встречали. «Вот и моя самая любимая ученица», — раскрыл объятие встречающий нас седой оборотень. «Давно не виделись». «Что-то ты бледненькая. Боги, с рукой-то что? Совсем тебя умотали на новой работе конфетку?» Словно по волшебству у него в руке появилась цветастая обертка, и тут же в ответ у меня в животе громко заурчало. «Буду. Я бы и чего посущественнее перекусила». Утро вышло не только стремительным, но и нервным, а меня в таком состоянии всегда поесть тянет, невзирая на обстоятельства. «Деточка, неужели и ты подалась модным веням с диетами?» — укоризненно покачал головой магистр Прас. «Идем, я попрошу ассистента принести тебе что-нибудь перекусить». Упрек был незаслуженным, но я промолчала. Главное, чтобы меня покормили. Сейчас я вообще с трудом могла вспомнить, когда последний раз ела. «Так что же такого интересного ты нам привезла?» — уточнил магистр, с интересом проследив, как мимо нас пронесли черный плотно завернутый сверток. «А вам понравится?» — скупо усмехнулась ему. «Вам когда-нибудь доводилось работать с вампирским телом?» «Знаешь ты, как ублажить старика». Уже через полчаса я жевала большой бутерброд с мясом и следила за работой профессионала. «Такой экземпляр попортили!» — недовольно цокал языком оборотень, осматривая хорошенько побитое тело и отдельно лежащую голову. «Уточни, тебя что интересует?» Я спешно проглотила кусок. Выбитый клык и испорченная рука, точнее, когда именно с ним случились эти несчастья? «Ты меня переоцениваешь», — покачал головой старик, занявшись головой. «Вампиры и их регенерация. Тут сложно сказать что-то, хотя...» Магистр Прас вдруг застыл над раскрытым ртом головы, а я замерла с куском хлеба во рту, готовясь к откровению. «Что же, кое в чем я тебя все же порадую». Оторвался он от тела и посмотрел на меня довольно. «Говоришь, ему во время драки выбили зуб?» «Предполагается так». «Иди сюда». «Да оставь ты свой бутерброд, не украдут». Не хватало потом крошки из ран доставать. «Смотри». Магистр положил лупу прямо над дыркой межвампирских зубов и предложил мне присмотреться. И моего образования хватило, чтобы понять, что его смутило. Дырка начала затягиваться. Даже самая лучшая регенерация не успела бы этого сделать, учитывая, как скоро его голова рассталась с телом. Довольно хмыкнул оборотень. Плюс в копилку подозрительных вещей. Тогда давайте посмотрим, что мы можем сделать с рукой. «У тебя есть предложение?» С удивлением отметил эксперт хищное выражение моего лица. «У меня есть пример для сравнения». С этими словами я вытащила из-за пазухи сверток с пальцами нашего маньяка и положила рядом на стол. «Занятно». Оборотень тут же взялся за их исследование, а вот я пошла собирать инструменты для свежевания второй конечности. Это предполагаемая предыдущая рука. Если ты хочешь точное сравнение, придется снять мышечную ткань. Заметил магистр, и я тут же сунула ему под нос металлический лоток со скальпелем. Не то, что мне требовались еще подтверждения, что это все подстава, но начальству лучше предоставить заключение эксперта. «Магистр Прас», — заглянул в лабораторию молодой демон-ассистент. «Вас вызывают по кристаллу». Не успевший даже коснуться тела скальпелем оборотень, недовольно заворчал, но вышел в соседний кабинет. Ну, а я сделала еще один быстрый укус своего бутерброда, покосилась на манившей меня разгадкой кости и потянулась к скальпелю сама. Мастер достаточно мне доверял, чтобы разрешить помочь ему, только сделать надрез я тоже не успела. «Катарина», — на этот раз заглянул сам магистр, — «это тебя». «Проклятье, только не говорите, что уже новые проблемы подъехали». «Кат, вы не трогали тело?» Послышался требовательный голос Дроу, стоило мне коснуться связующего кристалла на столе магистра Прасса. Как раз собиралась заняться рукой. «Не стоит. Внешний осмотр можете провести, но никаких разрезов и уж точно отрезанных пальцев». Я просто опешила. «Дарканда, ты что, совсем? Если это шутка, то не смешная. Мы же договорились». «Ладеус, это приказ». Перебил он меня ледяным голосом. «На теле не должно быть ни единой лишней царапины, понятно? Жди, сейчас за тобой приедет Варкс. Вместе вернетесь, и мы поговорим». «Так точно, господин старший следователь», — процедила я и отключилась. Ну, снова здравствуй, тьмушный Дроу и его мерзкий характер. И какого он творит? Разве не понимает, как это теперь для меня важно? На кону жизнь моей сестры стояла. Пока рассуждения Дроу, что интересовало вампира именно я, меня не слишком убеждали. «Что-то не так?» — по выходу из кабинета заметил мое недовольство магистр Прас. «Папочка запретил нам портить игрушку», — поморщилась я. «Смотреть можно, трогать нельзя. Сравнение отменяется». «Обидно», — понимающе вздохнул эксперт. Несложно догадаться, что к приезду Конора я была весьма раздражена. «Может, ты мне объяснишь, что случилось?» Недовольно уточнила я у сонно зевающего напарника, забравшись в экипаж. «В смысле? Я не знаю. Только вернулся с допроса потерпевший, как меня за тобой отправили». «Значит, ты не в курсе, почему нам вдруг запретили трогать тело маньяка?» «А, это...» «Мельком слышал. Вроде бы вампиры потребовали вернуть его себе для погребения. Мол, они уже сами маньяка изловили, спасли эльфийку, считая, сделали нашу работу. И в благодарность за это потребовали проявить уважение к члену совета и вернуть ему тело сына сегодня же вечером». «Политика», — скривилась я и тут же насторожилась. «Погоди, они же никак не смогут его воскресить». Друг прервал очередной зевок и посмотрел на меня укоризненно. «Разве что в качестве умертвия, что будет просто невероятным оскорблением. Глупый вопрос, Кат». «Знаю, но с этими тварями никогда нельзя быть уверенными», — недовольно пробурчала в ответ. «Особенно в их смерти. Уж мне ли об этом не знать?» «Неужели Даркан из-за этого запретил трогать тело? Но мы же предполагали, что тело придется вернуть, и договорились, что порчи пары пальцев не заметят. Так что же изменилось? Похоже, узнавать это придется у самого Дроу». Едва мы успели зайти в кабинет и поздороваться, как из обители тьмушника донесся ледяной голос. «Ладеус вернулась. Сюда. Крастен тоже». Настороженно переглянувшись с полудемоном, мы пошли к начальству, и, стоит заметить, за прошедшее время настроение у него изрядно ухудшилось. «Ладеус, тебе есть что передать от экспертов?» По словам магистра Прасса, клык вампиру выбили до драки. Это все, что мы успели найти. Ей-богу, я очень старалась, чтобы в моем голосе не было слышно упрека. «Понятно. Что же, Это едва ли что-то существенно меняет. Сухо кивнул Даркан и перевел взгляд на своего зама. Что там с вампирским патрулем? На первый взгляд все чисто, вздохнул полудемон. Показания полностью сходятся с рассказом эльфийки. Плюс они утверждают, что вампирские патрули за последние ночи несколько раз сталкивались с ночной стражей, и те могут подтвердить, что подобные рейды правда проводились. А мы не знали. Просто великолепно. Как всегда, две смежные организации никак не могут договориться о нормальном обмене информацией. По городу бродит вампирский маньяк, а стражи молчат, что количество клыкастых в ночное время на улицах увеличилось. «Значит, случайность», — скривился Даркан. «Пока все указывает на это». Кроме того, оба вампира заявили, что Гелис как будто был не в себе. Не произнес ни единого слова, только бешено рычал. Да и в драке хоть и проявил недюжинную силу, но совершенно никакой тактики или логики. Один из них предположил, что парень оказался под воздействием какой-то магии или даже наркотиков. «Эти вампиры как-то чересчур услужливые», — удивленно вскинула я брови. «Понимаю твое к ним отношение, Катарина. Сам клыкастых недолюбливаю», — поморщился Крастен. «Но, говоря откровенно, большинство из них просто самовлюбленные снобы, а не убийцы. И поверь, многие из них еще помнят времена жестоких гонений и вовсе не жаждут их возобновления из-за одного поехавшего». «Может быть», — пробормотала не слишком убежденная. «В любом случае, стоит связаться с магистром Прасом и попросить его проверить кровь трупа на зелье, да и вообще на...» «Нет», — неожиданно резко обрубил мое предложение Дроу. Поступил приказ закрыть дело за смертью обвиняемого. «Краст, начинайте оформление бумаг». «Да ладно!» Мой возмущенный вскрик заставил мужчин обернуться ко мне. «Сай, ты же понимаешь...» «Кат, сядь и молчи пока, я потом объясню». Кивнул он на кресло и повернулся обратно к полудемону. А у меня натурально челюсть отвалилась. Нет, немного ранее я была готова обвинить Дроу в любых злодействах. Взятки и закрытие дела под давлением вполне вписывались в мое представление о его темной подлой натуре. Но теперь-то мне казалось, что я разобралась в его характере. И потому не ожидала, что он согласится закрыть дело по приказу сверху, даже не попытавшись доказать, что это подстава. А между тем начальник группы и заместитель на полном серьезе обсуждали, какие справки нужно подготовить, чтобы скорее все закрыть. «Документы я оставлю на тебя, а мы с Ладеус возьмем на себя сверхурочную работу», закончил указание Даркан совсем уж странной фразой. Крастен на мгновение замер, потом бросил на меня какой-то непонятный взгляд и вновь посмотрел на начальство, только куда серьезнее. «Сами справитесь. Если нужно, мы тоже можем поработать сверхурочно». «Возможно, позже», — кивнул ему Дроу. «А пока займитесь оформлением». Полудемон скупо кивнул и направился на выход. «Закрой дверь, пожалуйста. Нас не беспокоить». Демон плотно прикрыл за собой дверь, а мы остались с Дроу вдвоем в напряженной тишине. «Мне кажется, я заслужила объяснений», — мрачно посмотрела я на Сайлоса. «Кат, могла бы и догадаться». Что-то явно заставило маньяка занервничать, раз он решился на подобную инсценировку. «Дальше нам стоит действовать тоньше и умнее, если мы хотим его поймать. Пока лучше сделать вид, что мы поверили его постановке. Но исчезновение даже фаланги с отросшей руки может заставить его затихнуть и спрятаться. Ведь он знает, что у нас осталась часть его руки. Сейчас, когда он на взводе, мы не можем себе позволить спугнуть его». «Допустим. Но неужели стоит сразу закрывать дело? Можно же было потянуть время. Сделать вид, что мы просто дотошно рассматриваем все улики». «Придется. Здесь снова работает твоя нелюбимая политика», — криво усмехнулся он. «То есть мы просто бросаем все и ждем, когда появятся новые трупы, чтобы иметь возможность завести новое дело?» Не совсем. Теперь, Кат, наступает момент, когда я буду учить тебя плохому. Я посмотрела на Дроу с неприкрытым интересом. На что же он намекает? Не думал, что это случится так быстро, но деваться некуда. Вздохнул он. Это обратная сторона работы в магике. Когда политика начинает слишком сильно вмешиваться в наши дела, приходится становиться покладистым и закрывать его. И уже в сверхурочные часы искать более весомые доказательства. То есть... Дальше мы с тобой работаем в частном порядке и в обход начальства, кивнул Дро, усмехнувшись. Или ты думала, что одна такая? Вау! Не ожидала, что строгий начальник Сайлас Даркан способен приступать профессиональные границы не только в плане личных отношений. С другой стороны, с такой работой приходится находить способы вертеться. Нам с тобой подтверждений в подставе не требуется, так что не будем лишний раз нервировать маньяка отсутствием пальцев. Лучше попытаемся как можно скорее его изловить. Тогда какой наш следующий шаг? С нетерпением подалась я к нему. Вот тут Дроу снова помрачнел. Боюсь, тебе он слишком понравится, а вот меня не особо устраивает. Но это лучший вариант. Ты меня заинтриговал, промурлыкала я. Не радуйся раньше времени. Для начала нам стоит еще раз посетить ведьму. Что-то мне подсказывает, что она может нам помочь с исполнением плана. К сожалению, делиться своим планом Дроу не захотел. Решил сначала уточнить у ведьмы. Так что пока мне оставалось только перебирать старые бумаги, пытаясь отыскать там хоть какую-то подсказку о личности маньяка. Впрочем, и этим мне не позволили долго заниматься. «Отойдем, поговорим». Ухватил меня за предплечье мрачный Конор и потянул из-за нашего общего стола на выход из кабинета. Ох, и как это я упустила из виду взбешенное состояние напарника. Редко когда милого котенка можно увидеть таким. Стесняюсь спросить, что за муйня здесь творится, Кат? Прошипел друг, стоило нам отойти подальше. Замялась я, не совсем понимая, что именно из всего происходящего вороха проблем он имеет в виду. Даркан объявляет о закрытии дела, даже толком не став разбираться и проверять, что за вампира нам подкинули. А все в группе делают вид, что так и надо. Низко прорычал оборотень. Даже ты, Кат. Сначала рычишь, что тебе не дали распотрошить тело, а теперь чуть ли не насвистываешь довольно себе под нос. Я что, правда выглядела настолько довольной? Кошмар, кто бы знал, что перспектива обучаться плохому у начальства окажется столь вдохновляющей. Все не так плохо, как ты думаешь. Не уверен, что ты можешь судить здраво. Перебив меня, взволнованно взъерошил себе волосы Варкс. Еще месяц назад ты ненавидела Дроу всеми фибрами души и готова была задушить собственными руками. А сейчас? Я знаю, что ты с ним не спишь, мой нюх не обманешь. Но все равно ты насквозь пропиталась его запахом, что наводит на определенные мысли. Так ли ты теперь беспристрастна в этом вопросе? Я раздраженно закатила глаза. Оборотни и их чертова чувствительность. Никакой личной жизни, даже если у тебя ее, считай, и нет. Спасибо за замечание, поборник нравов. В каком-то смысле я и правда с ним сплю. Точнее, в его кровати. Если помнишь, что я сейчас под его круглосуточным наблюдением нахожусь. А по поводу дела, позволь напомнить тебе. В нашу бытность стражами случалось такое, что жертвы забирали свои заявления по разным причинам. И бывало, что после таких случаев нам с тобой приходилось проводить разъяснительные беседы с некоторыми из их родственников и знакомых, естественно, вне рабочего времени. Тонко намекнула я напарнику на происходящее. Было бы глупо упоминать посреди коридора управления, что дело закрыто лишь официально, а неофициально мы готовы пуститься во все тяжкие. Так значит... Значит, что пока вы, ребята, оформляете бумаги, мы с Дарканом займемся сверхурочной работой. просветила я друга по поводу кодового слова группы. «Понятно. Прости, просто меня выбило из колеи это заявление о закрытии дела. Слушай, ну раз такое дело, я бы тоже с удовольствием поработал...» «Не сейчас», — покачала я головой. «Раз уж Даркан отказался от помощи Крастена, значит, не стоит вмешивать остальных. Тем более, раз мы связываемся с ведьмой. Не то чтобы я была не готова доверить ребятам свою тайну, скорее мне не хотелось вешать на них необходимость ее сокрытия». «Я, конечно, понимаю твое волнение». Сама едва не нарычала на Дроу. «Но раз уж мы перешли на личности», прищурилась я, решив отомстить за столь оскорбительное недоверие со стороны друга. «Не хочешь мне рассказать, что происходит между тобой и Силли?» «Что?» — недоуменно посмотрел на меня Конор. «Давай не будем играть. Я хорошо знаю ее и хорошо знаю тебя. Вы оба не из тех, кто будет разбрасываться эмоциями по пустякам. Но последнее время вы ссоритесь даже чаще обычного. Между вами буквально слишком искрит. Да и что такого тебе могла высказать сестричка, чтобы ты не смог после этого уснуть, а пошел работать?» Требовательно уставилась я на оборотня. А он отвел взгляд, помрачнев. «Ясно. Я подозревала, что тут все не так просто. Ладно, сейчас не время для этого, но кое-что я тебе скажу». Строго посмотрела я на него. «Ты мой лучший друг, но она моя сестра. Я всегда буду на ее стороне. Я прекрасно понимаю, что ее мучает. Ты общительный и у тебя легкий характер, но если Силли для тебя просто сестра-напарница, то хватит с ней флиртовать. А если вдруг нет, то перестань источать обаяние на всех женщин в округе. Моя сестра не настолько уверена в себе, чтобы спокойно это воспринимать. И предупреждаю, если умудришься разбить ей сердце, то я в ответ вырву твое. Лучше реши все для себя на берегу, пока ваши отношения не вышли за пределы взаимных подколов». Дожидаться ответа я не стала, ушла обратно в кабинет, оставив оборотня разбираться со своими чувствами, прежде чем лезть в чужую душу. Признаться, Конор едва ли не единственный, кому я бы доверила сестру. Но в то же время я прекрасно понимала, насколько его животное обаяние бьет по силе в отрицательном смысле. Пусть уже что-то решает с этим, если настроен серьезно. А если нет, то хотя бы минимизирует ущерб для Силли. Но, честно говоря, я в шоке. Столько лет мы все жили спокойно и общались, а теперь куда ни плюнь сплошные сердечные страсти. А ведь не до того сейчас совсем. Маньяка ловить надо, хотя... Судя по его бредовым речам, вампиру в голову ударила тоже какая-то больная страсть. «Опять вы!» — недовольно пробурчала ведьма, увидев нас на своем пороге. Судя по накинутому на плечи пальто, она уже собиралась уйти домой, как и все нормальные сотрудники в этот поздний час. Меньше всего ей улыбалось задерживаться, чтобы обсуждать совершенно не касающиеся ее проблемы с назойливыми дроу и эльфийкой. «Прошу прощения, но, боюсь, нам снова требуется ваша помощь», — вежливо кивнул ей Даркан. «С вампиром, что ли?» — вздохнула она. «Так и знала, что все этим закончится. Заходите». Вслед за ней мы прошли сквозь уже уснувшую лабораторию в кабинет. «И что вам нужно?» — раздраженно уточнила ведьма, едва мы устроились. «Сегодня я узнал, что вампиры никогда не пьют кровь ведьм. Она считается для них ядовитой», — выдал Дроу. Это заявление, похоже, в равной степени удивило и меня, и ведьму, только по разным причинам. «Откуда вам это известно?» — насторожившись, прищурилась женщина. «То есть это правда так? Тогда какого эта тварь все равно жива? Второй раз за свою жизнь жалею, что ведьминского во мне так мало, и снова из-за тварского вампира. У меня свои источники». Ведьма просверлила его недовольным взглядом, потом громко хмыкнула, словно что-то оценив, и куда более расслабленно откинулась на спинку своего кресла. не считается, а действительно ядовита. Мой род заботится о том, чтобы вампирам об этом было хорошо известно. Это врожденное свойство. Это врожденная предусмотрительность, хмыкнула ведьма. Каждую ведьмочку с детства до определенного возраста поят слабым раствором особого яда, постепенно увеличивая дозу, пока он не приживается в организме. А что, так со всеми можно было? Серьезно заинтересовалась я перспективами защиты от вампирского укуса. Почему остальные расы не знали и не догадались так делать? Нет, это работает только с ведьмами, с превосходством ответила женщина. Потому что именно мы нуждаемся в особой защите от этих тварей. Почему? Нахмурившись, уточнил Дроу. Кровь ведьмы дает вампиру особую силу, позволяет раскрыть их скрытый потенциал. В давние времена, во время вампирских войн, они едва не вырезали наш род в попытках заполучить больше силы. Пришлось искать способы защиты. Яд оказался наиболее эффективным. Мы с Сайлосом обеспокоенно переглянулись. «Почему вы сразу об этом не сказали?» — недовольно уточнила у нее. «Потому что не обязана была раскрывать вам секреты ведьм». «Тогда почему рассказали теперь?» — хмуро спросил Даркан. «Я тоже кое-что узнала. Например, о вампирском маньяке, что убивает эльфиечек. Бросила она многозначительный взгляд на меня. Пусть в твоей крови мало ведьминской силы, но все же она там есть. Укусив тебя, он заполучил не только проклятие, но и что-то еще. Что-то, сделавшее его сильнее. И, похоже, с тех пор он продолжал искать то, что сможет повторить этот эффект. Пожалуй, стоит передать в Ковен, чтобы традицию спития ядов передавали всем наследникам ведьминской крови. Задумчиво добавила она себе под нос. А я сидела и никак не могла осознать услышанное. То есть эта тварь не только не померла, укусив меня, а наоборот, даже стала сильнее. Все это время мы искали того, кто мог потерять свои позиции в обществе. А нужно было наоборот — смотреть, кто возвысится. «Как вы думаете, какие способности он мог получить через укус?» — продолжил расспрашивать Сайлос, пока я приходила в себя. «Кто знает?» «Дополнительную устойчивость к проклятиям, способность видеть или чувствовать магические потоки, силу убеждения, сопротивление к ядам. Что-то, что ближе по природе к ведьмам, но в то же время подходящее по духу конкретно этому вампиру. Да и вряд ли полученная способность сильна. Все же силы в ней капли», — бросили на меня скептический взгляд. «Может и так, вот только он сделал не глоток. Взял практически все, что смог. Сложно судить, как много ему досталось. Может, это сила убеждения?» Это объяснило бы, как он заставил Гелиса изобразить из себя маньяка. Но становится страшно от того, что еще он может заставить делать других. Или это сопротивление к проклятию, поэтому он все же выжил, вместо того, чтобы сдохнуть еще год назад. Вот уж ирония вышла бы. Моя кровь его одновременно и убивает, и спасает. Пора признать, Кат, ты самая нелепая эльфийка из существующих. Даже Силли при той же родословной куда лучше вписывается в образ светлой леди со своей хрупкостью и тягой к целительству. Ну, хоть кто-то у нас в семье путевый. Скажите, Катарина выдержит принятие яда? Что? — вытаращилась я на начальника. Разве в меня влили еще недостаточно гадости? Ведьма, как и Дроу, на мое возмущение не обратила внимания, только окинула меня оценивающим взглядом. «Пожалуй, что да. Ее кровь имеет неплохую пассивную силу, раз смогла в себя вобрать и задержать проклятие. Правда, для полной силы ей нужно будет его принимать как минимум полгода. Но начать можно и сейчас. Она взрослая и довольно сильна, так что и дозу можно дать большую. Но пока яда будет недостаточно, чтобы убить вампира. Только ослабить, заставить плохо себя чувствовать». «У вас есть этот яд?» — вопросительно вскинул бровь Дроу, пропустив мимо ушей мое «Да ты с ума сошел!» «Вам повезло!» — довольно усмехнулась ведьма и выскользнула из-за стола в лабораторию. «Послушать, мушника, ничего, что я против пить неизвестные яды!» Зло уставилась я на Сайлоса. «И вообще, тебе не кажется, что стоило сначала у меня спросить?» «Кат, он придет за тобой», — оборвал Дроу, впившись в меня ледяным взглядом. «Мы оба понимаем, он помешан именно на тебе. Даже эта инсценировка затеяна, чтобы заставить нас успокоиться и дать ему возможность добраться до тебя. Теперь он точно знает, что ты жива и где тебя искать. Ты прокляла его, но при этом наделила силой. Пусть он страдает, но он получил то, чего не имел раньше. Поэтому он придет вновь, чтобы снять проклятие и заполучить больше силы. Убивать он тебя не станет. Сначала ему нужно будет разобраться с проклятием. И если случится худший вариант, ты должна иметь все возможные преимущества, чтобы разобраться с ним». «Значит, я правильно подумала. Мы возвращаемся к тактике ловли на живца. Как ни крути, это наиболее быстрый и эффективный способ разобраться с нашим маньяком. И да, я соглашусь на это. Я чувствовала вину за погибших девушек и страх за жизнь сестры. Поэтому мы должны избавиться от этой твари любым доступным способом». Мысль травить себя не вдохновляла, но если выбирать между жизнью без яда и возможностью отравить эту жизнь кому-то другому, выбор очевиден. «Так мы травим эльфийку или нет?» — встряхнула флакончиком застывшая в двери ведьма. «Давайте», — со вздохом обернулась к ведьме, протягивая руку за зельем. «Куда? Помереть захотела», — фыркнула женщина. Вернувшись к столу, она налила стакан воды и добавила туда две капли, после чего протянула мне стакан. «Серьезно? Поверь, тебе и этого хватит». Собственно, убедилась я в этом, едва сделав глоток. Вязкая горечь прокатилась по языку, медленно стекла по горлу и свернулась где-то в районе желудка, оставив после себя мерзкое ощущение тошноты. «Пресветлый лес, и вы этим детей поете?» «Этим мы спасаем им жизни», — холодно возразила ведьма, нюхнула пустой стакан, скривилась и отставила его. «Своих детей заведешь, так первая прибежишь за этой гадостью. И поить их сквозь слезы и крики будешь». Ее слова заставили меня нахмуриться, серьезно задумавшись. «А на заказ вы зелье сделать сможете? Я заплачу». Ведьма удивленно вытаращилась на меня, да и Сайлос посмотрел как-то странно. «Извини, но это было скорее образно. Твоим детям от этого зелья уже точно толку не будет. Только разве что ты от ведьмака рожать собралась?» «У меня младшая сестра есть», — припечатала я ее больные фантазии. «Когда все немного успокоится, я бы приобрела у вас этой гадости для личного пользования. Но про дозировки и способы применения лучше ей рассказать. Она хорошо разбирается в зельях». «Вы сначала разберитесь, а потом поговорим», — подумав, ответила женщина. «В этом она права. Сама я со всеми порядками применения и побочками точно не разберусь. А силе пока лучше оставаться вне города. Кстати, вот еще хороший вопрос. А побочные действия у этой гадости есть?» С подозрением уставилась я на оставшееся на столе зелье. «Лапушка, это яд». «И?» «Конечно, есть». «А раньше предупредить вы не могли», — явно разозлился Даркан. «Защитить меня от вампирского укуса — это хорошо, но ослабить перед нападением как-то не очень». «Это очевидно, тем более, что ничего особо серьезного. Немного живот поболит, может, температура поднимется, к утру будет в порядке», — окинула она меня небрежным взглядом. «Чудесно, очередная незабываемая ночь. Закроем дело, возьму отгулы и буду спать». «Все, явно уже начала терять терпение и ведьма. Или вам еще что-то от меня нужно?» «Нужно», — разочаровал ее Даркан. «Тогда говорите уже. Скорее совсем разберемся и уйдем домой. Вы можете сотворить связующее заклинание?» Я недоуменно посмотрела на Дроу. «Это как на оружие, что ли? Чтобы иметь возможность призвать его в любой момент, так это мы и сами можем». «С таким маги обычно сами справляются», — подтвердила мои мысли ведьма. «Я про другое, которое способно связать двух живых существ, чтобы один всегда мог найти другого при необходимости перенестись к нему». «А что, так можно?» «Сомневаюсь. Разве что при поддержке мощного артефакта, потому что без особого таланта магия порталов очень энергозатратна и трудна». «Для темного ты слишком много знаешь», — погрозила ведьма Дроу, заставив меня удивиться еще сильнее. «То есть это и правда возможно?» «Кроме того, разве маги не могут справиться совсем сами? Думаю, в управлении найдутся нужные артефакты». «Может быть. Но только магию ведьм практически невозможно блокировать и отследить». «Допустим. Хотя не только нашу. Но магия подобного рода требует огромных энергозатрат». «Да и не понимаю я, зачем заморачиваться с такими сложностями, если у тебя, темный, есть свой прекрасный аналог такой связи?» Многозначительно вскинула она бровь. «Или ты боишься, что потом не удастся пойти на попятный?» «Из нас двоих бояться стоит скорее ей», — мрачно проговорил Даркан. О ком они говорят, было очевидно. «А я ничего не поняла. Ну, давай ты сначала объяснишь мне, а потом будешь заявлять, боюсь я или нет», — напомнила я о своем присутствии. Ведьма с Дроу обернулись ко мне, потом переглянулись и вернулись к разговору. «Вот видишь, темный, у тебя уже есть решение проблемы. В любом случае, сделать то, что ты просишь, я бы не смогла. Мой потолок — это отслеживающее заклинание. Могу сделать так, что ты будешь чувствовать, в каком направлении она находится. А там уже, успеешь до нее добраться или нет, зависит от тебя», — развела она руками. «Понятно, тогда на этом все. Спасибо за помощь», — коротко кивнул Даркан и поднялся с места. «Обращайтесь», — фыркнула ведьма в ответ. «С вами весело. Мне интересно, что из этого в конце концов выйдет». Не обратив внимания на подколку, Сайлас направился на выход, заставив и меня подскочить следом. «Спасибо», — тоже поблагодарила я ведьму и тут же поморщилась от неприятных ощущений. Словно эта гадость шевелится у меня в желудке. «Эй, ушастая!» — остановила она меня на пороге. «Если за неделю не справитесь, приходи снова за следующей дозой. И отслеживание проклятого тебе еще пригодится?» «Надеюсь, что нет», — пробормотал еле слышно и поспешила вслед за Дарканом, мечтая расспросить его о секретных методах отслеживания дроу.